Глава 50. Безумный план. Юли Норман. Если в предыдущие дни время тянулось невозможно медленно, то последние сутки, наоборот, пролетели как-то незаметно. Большую часть отведенного нам срока я думала над своим планом. Если честно, то планом это назвать можно было лишь условно. Слишком много неизвестных факторов могли свести мою жертву к нулю. Используя пусть и женскую, но все же логику, я размышляла так. Наверное, чокнутый Макс не захочет, чтобы она с Сару знала много людей. А значит, охраны будет мало. В идеале следовать за ними будет лишь один неандерталец, а, возможно, и сам хозяин этого дурдома. Как выглядит карьер, пусть и смутно, но я представляла, благодаря той книге, что принес Векс. Но оставался вопрос, как будет выглядеть местность расположения данного объекта. Мне хотелось верить, что рядом будет лес, в котором Ару сможет легко затеряться. Кстати, принесенные помощником безумного промышленника образцы руды Мирсу не понравились. Сначала он их с интересом обнюхал и даже лизнул, но потом скривился и начал фыркать и чихать. Я даже успела испугаться, но малыш быстро успокоился, и я вместе с ним. Потом я пыталась, не используя слов, а только громко думая, донести до Ару то, что ему предстоит сделать, но не получалось ничего. Тогда пришлось идти на небольшой риск. Я залезла под одеяло, куда утащила и упирающегося Мирса, а потом стала едва слышно шептать: «Нас скоро увезут в другое место. Там, как только я тебе скажу, ты побежишь со всех ног к лесу и просто далеко-далеко от нас. Макс говорил, что у вас отличный нюх. Постарайся добраться до крупного поселения и найди доброго человека. Я уверена, они сообщат о тебе Эмилию или Лео», — уговаривала я малыша. «Мрау!» — возмущенно отозвался котенок. Быть может, разыгралось мое воображение, но в этом коротком возгласе мне послышалась тревога за меня и нежелание уходить одному. «Обо мне не беспокойся. Главное, ты должен найти людей и позвать на помощь. Тогда у нас обоих будет шанс выжить», — продолжала шептать я, не особо веря в хороший исход для меня. Мирс нервничал и громко сопел, отказываясь действовать по моему плану. «Пожалуйста, я очень прошу тебя, Ару, просто сделай, как я сказала». Молила я своего кота-ребенка, зарываясь пальцами в плотный мех на затылке малыша. «Ур-р-р-р!» — тонко заскулил Мирс. План ему явно был не по душе, но отказать мне, когда я так уговаривала, Ару тоже не мог, поэтому разрывался от противоречивых чувств. Мне вся эта ситуация тоже не нравилась, но ничего другого придумать не получалось. Потом я вела себя так, как ожидалось. Покормила нервничающего котенка, вяло поковыряла в тарелке ту серую массу, которую местные тюремщики считали подходящей для меня едой. Громко вслух читала книгу о разработке недр. Потом снова показала Ару два неказистых комочка с темно-серыми блестящими вкраплениями и, стараясь думать о противоположном, рассказывала котенку то, чего хотел от нас чокнутый Макс. Ночью в темноте я лежала без сна. Думать о том, что будет завтра, мне совершенно не хотелось, поэтому я вспомнила наши с Эмилием счастливые часы. Первое столкновение. Как я спалила какую-то штуковину и застряла голая в его душе. Наши долгие беседы на веранде. Стрижку. Первый поцелуй. Слезы щекотно скользили по вискам, а сердце сдавливало боль. Мне так хотелось, чтобы все это похищение оказалось всего лишь дурным сном. Но, к сожалению, это было не так. После своего пробуждения от криосна я больше не откладывала жизнь на потом и старалась получить от каждого дня по максимуму. Жаль только, что этих дней судьба отпустила мне так мало. О том, что наступило утро, я узнала только по цифрам на дешевых настенных часах. Когда на табло высветилось 6:02, дверь открылась, впуская в нашу комнату Векса с подносом. «Ешьте быстрее, пора лететь», — как всегда немногословно высказался неандерталец. Отвечать я ничего не стала, только взяла бутылочку со специальной смесью для Ару. Уговаривая и мысленно напоминая Мирсу о нашем вчерашнем разговоре под одеялом, я скормила ему едва ли половину нормы, а дальше котенок заортачился. Сама я даже не притронулась к все той же мерзкой каше. Зачем? Это Ару нужны были силы, а мне? О том, что чокнутый Макс и его приспешники сделают со мной после побега Мирса, думать не хотелось. Когда мы выходили из комнаты, на голову мне надели какой-то темный плотный мешок, вонявший пылью и затхлостью, и потащили в неизвестном направлении. Дальше мне пришлось ориентироваться только на ощущения. Тесный салон аэроли, дрожащее пушистое тело Ару на моих коленях, душно, тошнота, дезориентирующие чувства полета. Мне казалось, что эта пытка будет длиться вечно, но через какое-то время мешок с моей головы все же стянули и даже сунули в руки мужской пуховик. «Оденься, там холодно», — приказал Векс. Спорить я не стала, поставила Мирса на пол аэроли и накинула на плечи огромную куртку, щурясь от света. «Мы на месте. Пойдем», — добавил еще более недовольный, чем обычно неандерталец. Дверь аэроли открылась, выпуская нас на большой каменистой площадке. В лицо сразу ударил морозный воздух. Не знаю, куда нас привезли, но территорию тонким слоем покрывал снег. Нас уже ждали чокнутый Макс и еще двое мужиков в дорогих пальто, осматривавших меня сальными улыбками, заставившими зябко поежиться, но отнюдь не от холода. «Доброе утро, милая Юлия», — обратился ко мне Макс. «Доброе ли?» — хмуро пробормотала я. «Это будет зависеть от того, насколько эффективно вы с маленьким Мирсом сегодня поработаете». Спокойно отозвался на мою грубость безумный похититель. «Что Ару нужно осмотреть?» — спросила я, оглядываясь по сторонам, но явно не для того, чтобы искать какие-то там жилы. «Везде, где ему понравится», — усмехнулся делец, делая пространный жест рукой. Да, удача явно пока была не на нашей с Ару стороне. Лес в наличии имелся, но располагался он в 5 километрах левее от того места, где нас высадили. До него нужно было бежать по открытой поляне, покрытой крупными расколотыми глыбами. «Хорошо», — пробормотала я, осторожно наступая своими многострадальными кедами по обледенелым острым камням. «Ару, пойдем», — позвала я, намеренно двигаясь в сторону леса. Малыш послушно пошел за мной. К сожалению, Векс, Безумный Макс и остальные отправились следом за нами. «По-моему, кот ничего не ищет», — спустя несколько минут заявил один из толстосумов в пальто. «И правда, Юли, Мирс не выглядит заинтересованным», — поддержал своего приятеля чокнутый Макс. «Он отвлекается на вас. Рядом крупные незнакомые мужчины. Малыш боится. А кроме того, вы давите на него своими негативными мыслями». Несла я откровенный бред, надеясь на то, что преследователи дадут нам фору хотя бы в 100 метров. «Ладно, парни, подождите в сторонке, а я буду сопровождать наших гостей. Мои мысли все до одной очень даже позитивные», — как-то многозначительно произнес чокнутый Макс. «Хорошо, подождем», — в очередной раз, облапав меня взглядом, заявил тот конь в пальто, что был потолще. Мы шли еще 10 минут, пока Макс не начал терять терпение. Трое других преступников далеко от нас не отставали и шли следом на расстоянии 20 метров. Тянуть дальше время было бесполезно, поэтому я собралась с духом и крикнула: «Беги, Ару!» Котенок послушно припустил в сторону леса, а Безумный Макс схватил меня за грудки, едва не вытряхнув из слишком большой куртки. «Ах ты, дрянь!» Рявкнул мужик и отвесил мне хлесткую пощечину. В глазах потемнело, но больше всего меня испугало не это, а то, что Ару остановился, вздыбил шерсть и стал рычать на Макса. «Если ты сейчас же не вернешься, то я буду резать ее на ленточке прямо здесь, а ты будешь слушать ее крики и все равно далеко не убежишь. Тут кругом мои люди, а на тебе отслеживающий ошейник», — пригрозил этот урод, обращаясь к Мирсу. «Не слушай его! Беги!» Снова крикнула я, а Макс в ярости ударил меня так сильно, что на несколько секунд перед глазами все потемнело. Очнулась я, лежа на стылой земле. В ушах шумело, во рту чувствовался приторный металлический вкус крови, а перед глазами мелькали неясные картинки. Какие-то люди в балаклавах и с оружием, крики, жалобный плач Ару и бледное, усталое лицо Эмилии. Наверное, я слишком сильно ударилась об острые камни на земле и сейчас брежу. «Я уже умерла?» Заплетающимся языком спросила я, протянув мокрую, испачканную в земле руку к щеке мужа. «Теплый. Настоящий. Мой». «Даже не надейся на это. Ты мне обещала детей и внуков, помнишь?» Осторожно приподнимая меня, ответил Эмилий, подозрительно блестя влагой в зеленовато-карих глазах. «Хорошо». Только и смогла выдохнуть я, снова проваливаясь в уютную темноту.